подтверждено, что причиной смерти сотрудницы компании Маргарет Боуэрс стала бутылка испорченного вина. Полиция ведет расследование, изучается возможность отравления вина. Джамбелли Макмиллан отзывает бутылки Мерло Костелло ди Джамбелли урожая 1992 года. После слияния винных заводов Джамбелли и Макмиллана в декабре прошлого года. «Замечательно», — думал Джерри, слушая выпуск вечерних новостей. «Просто замечательно. Конечно, они будут оправдываться, уже оправдываются. Но что услышит публика? Джамбелли? Смерть? Вино?» Содержимое бутылок выльют в раковины, остальное так и застрянет на полках магазинов. Люди не скоро забудут случившееся. Это уменьшит прибыль и скажется на краткосрочных и долгосрочных программах развития. А тем временем прибыли лакер поползут вверх. Джерри был доволен собой. Он получил удовлетворение, профессиональное и личное. Правда, два человека умерли. Но он в этом не виноват. Он не имел к этому отношения, во всяком случае, прямого. А когда полиция найдет убийцу, это еще сильнее ударит по Джамбелли. Он немного подождет, выдержит время, насладится шоу. А потом, конечно, если это будет выгодно, последует еще один анонимный звонок. На этот раз не в средства массовой информации, а в полицию. «Дигиталис получают из наперстянки». Мадди это знала, нашла в справочнике. «Что?» — рассеянно посмотрел на нее Дэвид. Его письменный стол был завален документами на итальянском. Он бегло говорил по-итальянски, но читал хуже. «Где-нибудь рядом с виноградом выращивают наперстянку?» — спросила Мадди. «Так же, как делают здесь, сажая между рядами горчицу». «Сомневаюсь. Скорее всего, они знают, что в наперстянке содержится дигиталис, но вдруг кто-то допустил ошибку. Если вырастить наперстянку, а потом запахать ее в землю, она может заразить грозди?» «Не знаю. Мадди, это не должно тебя волновать». «Почему? Ты же волнуешься?» «Это моя работа. Я могу помочь». «Мадди, милая, если ты хочешь помочь, то иди к себе, делай уроки». Мадди надула губы. Она чувствовала себя оскорбленной, но Дэвид был слишком занят и ничего не заметил. «Я уже сделала». «Тогда помоги Тео сделать его уроки или займись чем-нибудь». «Но если дигиталис...» «Мадди!» — рявкнул вышедший из терпения Дэвид. «Это тебе не доклад в школе. Это очень серьезная проблема, и я должен ее решить. Так что ступай и найди себе дело». «Ладно». Девочка закрыла за собой дверь кабинета и пошла по коридору. В душе бушевала обида. Он всегда отказывался от ее помощи, когда случалось что-то важное. «Делай уроки, поговори с Тео, уберись в комнате». Ей хотелось заниматься серьезными вещами, а он вечно просил ее заняться какой-нибудь ерундой. Можно было биться об заклад. Он не просил Пилар Джамбелли, чтобы та нашла себе дело. Впрочем, Пилар ни черта не понимает в науке. Музыка, искусство и умение накладывать грим — ничего другого она не знает. Женские штучки — ерунда. Она вошла в комнату Тео. Брат валялся на кровати, положив на живот гитару, включив музыку и прижав к уху телефон. Судя по дурацкому выражению лица, на другом конце провода была какая-то девица. «Все мужчины — болваны. Папа говорит, чтобы ты делал уроки». «В гробу я их видал». Он скрестил лодыжки. «Нет, ничего, просто пришла моя сестра-идиотка». Тут Мадди бросилась на него, и телефон сильно стукнул Тео по подбородку. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя от боли. Тем временем взбесившаяся девчонка вопила и осыпала его ударами и пинками.